Мы вернулись с Маги вместе с ними. Здесь лежали остатки вчерашнего ужина, но Эльса не захотела их даже нюхать, она потребовала свежего мяса. Немного спустя за рекой заворчал леопард. Эльса быстро побежала на голос. Минут через 15 львята последовали за нею. Молодец, Эльса, сама защищает свой участок. Ночью рычал лев, и когда стемнело, мы проследили отпечатки его лап до больших скал. Видимо, львят что-то напугало, потому что 24 ноября они отказались плыть с матерью через реку, ей пришлось дважды возвращаться за ними, прежде чем они решили. На том берегу семейство затеяло отчаянно возню. Эльса катала Джеспа по земле, словно мяч, что ему очень нравилось. А бедный Гупа неуклюже прыгал между ними, всячески стараясь обратить на себя внимание. Когда я подошла с фотоаппаратом, Гупа заворчал на меня, получил от Джеспа затрещину и притих. Даже в забавах чувствовалась разница в нраве львят. За обедом, как всегда, все обиды были забыты. Джош подстрелил цесарку. Я хотела отдать ее Эльсе маленькой и подошла к львятам, пряча птицу за спиной. Выждав, когда Эльса маленькая на миг оторвалась от еды, я показала ей цесарку. Она тотчас смекнула, в чем дело, и уже не спускала с меня глаз, продолжая есть между братьями. Я отошла в сторону, бросила птицу за куст, так чтобы братья не видели, и стала показывать ей рукой на цесарку. Она мигом сорвалась с места, схватила добычу и спряталась в заросли, где могла насладиться в одиночку. На следующий день мы обнаружили семейство на камнях за рекой против кабинета над большой заводью, в которой одно время жил огромный крокодил. Ребята, видимо, оробели, и Эльса одна переправилась к нам. Она схватила тушу, которую мы принесли, и поплыла с нее обратно, теперь уже выше по течению. Берег там был намного круче, зато как будто не водились крокодил. Семейство явно еще не успело проголодаться. Львята от мяса отказались и затеяли игру на деревьях. Они пробирались по свисающим над рекой сучьям, стараясь столкнуть друг друга в воду. Потом к ним присоединилась и Эльса. Она стала показывать львятам, как поворачивать на ветке, как переходить с одного сука на другой. Уже стемнело, а они все еще не прикасались к мясу. Боясь, что оно достанется чужакам, и Эльсе придется драться из-за него с кем-нибудь, Джош решил забрать его. Но сначала надо было переманить семейство на нашу сторону, а то они не дадут притронуться к нему. Джош отошел подальше и переправился незаметно для них, а я стала приманивать их цесаркой. Хитрость удалась, и все четверо приплыли ко мне. Но едва Джош подошел к туше, как Эльса тотчас вернулась защищать ее. Джорджу долго пришлось задабривать Эльсу, прежде чем она позволила ему переправить мясо на наш берег. Однако теперь она не отставала, а поплыла рядом, недоверчиво поглядывая на него. Львята взволнованно метались по берегу, но матери на помощь не поспешили. Странно, ведь обычно они не боялись реки, да и уровень воды теперь намного понизился. Впрочем, позднее они целиком себя реабилитировали. Как только стемнело, мы услышали, что к Солонцу пришел носорог. Эльса помчалась туда вместе со львятами, и по хрюканью носорога мы поняли, что они обратили его в бегство. Молодцы, не побоялись такого крупного и свирепого зверя. Когда Джесс побывал в игривом настроении, он любил потешать всех. Выбрав день, когда он был особенно оживлен и всех задирал, я положила на свисающую над рекой ветку деревянный поднос. Что он придумает? Джеспа мигом влез на дерево, прижал качающийся поднос лапой и попытался ухватить его. Это ему удалось, и Джеспа, держа поднос в зубах, стал осторожно спускаться, то и дело останавливаясь, чтобы проверить, воздаем ли мы должное его ловкости. Наконец он достиг земли и принялся важно расхаживать со своим трофеем, пока Эльса маленькая и Гупа не положили конец представлению, набросившись на брат. Отпуск Джорджа подходил к концу. Кажется, теперь самое время уезжать из лагеря. Эльса уже взяла верх над свирепой львицей и сможет отстоять свои владения. Браконьеры, по-видимому, ушли отсюда, и, надо надеяться, не покажутся здесь до следующей засухи, а к тому времени объездчики сумеют справляться с ними, ведь кордон почти готов, и патрули уже несут службу по берегам реки, и львята уже превратились в сильных молодых львов. Пора им охотиться с матерью, вести естественный образ жизни. С каждым днем они становились все ревнивее. Как бы наша любовь к Эльсе не толкнула их на какой-нибудь проступок.